Слава нашему Господу за то, что Господь подарил для нас сегодня еще один день, и как сегодня уже было отмечено, чтобы по пути в вечность приготовиться, потому что вы знаете, что в вечность все хотят, а попасть туда не все попадут. И даже те, к сожалению, что Библия, которая говорит: «Господи, Господи», помните? Христос говорил: «Что вы зовете меня, Господи, Господи? А не делаете того, что я вам говорю». Это легко говорить: «Господи, Господи». Может, даже можно себя очень твердо убеждать в том, что со мной все в порядке. И надо, может, даже убедить, что все в порядке. Но все будет в порядке тогда, когда наша жизнь будет соответствовать Слову Божию. Вот тогда можем быть спокойны. И потому я не ошибусь, повторю то, что не один раз говорил. Самое ценное для нас слово, которое звучит, это слово, которое открывает нам наши недостатки, которое нас обличает. Если очень много говорить об исполнении Духом Святым, это надо говорить, о радости, о том, что мы спасены, это все хорошо. И мы об этом не можем не говорить. Но если мы будем больше и больше радоваться в Духе Святом и чаще исполняться Духом Святым, то это нам не помешает войти в вечность, правда? А вот там, где будут нарушения, помешает. Потому что было что-нибудь написано, его можно было бы нарушать, то, наверное, Господь никогда об этом не говорил бы. А зачем говорить о том, что ничего не отнимает? И поэтому, когда мы читаем Слово Господне, то оно нам напоминает постоянно, чтобы мы действительно, как в зеркало, посмотрели на себя и отметили, что в нашей жизни может помешать нам войти в вечность. И кажется, мы должны были бы очень любить таких проповедников, но мы их не любим, правда? Мне задевает наши тайны сокровенные, что не хочется, чтобы люди знали. Иногда оно очень глубоко прячется в сердце. Но если мы внимательны будем даже к тем, за кем мы наблюдаем, то можем что-то заметить. Я не один раз помню, когда я еще в зале сидел. Я уже и забыл, когда я в зале сидел, все сверху сижу. Но был такой момент, когда в зале сидел. Я вижу, что впереди здесь хоры делаются. Конечно, слышу, что проповедники говорят. И что-то ж знаю уже за людьми. И вот что интересно. Когда звучит слово, и оно касается сердца, смотрю, хор начинает переговариваться. Потому что так удобнее скрыться. А так смотрит, вроде, знаете, то глаза, то плакать хочется. А так вроде говорят, и сразу начинают разговоры сбоку. Чтобы каким-то образом, внимание так не обратили на них. То ж тебе, специально, лукавишь же. Это ж не просто тебе захотелось поговорить, а просто не хочется слушать то, что это касается. И нелегко часто бывает скрыть себя. Вот кто свободен от слова, которое обличает его, они спокойно сидят. А кто не свободен, ерзать начинают, кривиться. Вот так вот. Вы знаете, я уже не знаю, как это передать. Уже сразу видно, что не свободный человек. Но я не вижу одержимым. Поймите меня правильно. Но есть за что зацепиться. И есть что принять. Есть над чем думать. Поэтому я думаю, что и в сегодняшний день мы как раз сейчас проходим такую тему, больную тему. И Павел вот эти места Писания не для здоровых христиан говорил. Он говорил для больных. Но я думаю, что у нас все здоровые. Все будет нормально, никому-то не будет касаться. Это будет касаться кому-то. А может быть, когда-то придется и саму какую-то проблему решать, связанную с материальной стороной дела. И я бы очень хотел, чтобы сегодня это отложилось в нашем сердце. И здесь апостол Павел застыл одну из важных тем. Помните, мы рассуждали немножко. Он сравнивал фізичне, тілесне багатство і духовне. Но оно все переплетено. І для того, щоб сьогодні проповідувати, треба, мабуть, і здоровим бути. От заболів немножко, і все. Уже і хотілося бути. Не можеш. Ну і в чоловіки ж не вийдеш сюди. І поїсти треба щось. І Павел такий же був. Хоча от цю сторону матеріальну, він немного обращав внимання. І він говорив, що саме важна сторона, то духовна сторона. І пам'ятаєте, я вже не перечитую, коли Павел говорив, говорить, велико ли то тілесно, якщо ми пожнемо вас, і в сравненні з духовним, який ми дали, говорить, можна поставити знак равенства? Він говорить, ні. Тілесно є, тілесно. Ви пам'ятаєте одне таке вираження апостола Павла? Він часто сравнював духовне з фізичним. І він говорив так, що фізичне упражнення мало полезно. Пам'ятаєте? Чому воно мало полезно? Воно тільки для земної житті. І, наконец, приходить час, коли ні мускули не нужны огромні, не нужна сила. І, може бути, міняються вкуси, взгляди наші. І скільки б ти здесь не имел сили, власть, авторитета, однажды прийде время, когда вытянеш ноги, как мы сегодня говорим, и даже глаза будут закрыты уже, и с пустыми руками 2 метра земли, там немножко веночков наложить, часто целые горы после смерти уже. Вот думаешь, часто, чтобы в течение жизни так вот любили, да носили отца, мать, это было бы хорошо. А что ж уже горы наложили тех венков, когда уже человеку не надо, по сути дела. Ну, знаете что, все-таки культура своя и дань, это надо, я не говорю, что это не надо. Я просто обращаю внимание, что гораздо лучше было, что это в жизни такой почет был. Но у нас часто так бывает, когда человека тирают, тогда поняли, что потирали. А покуда он есть, и разницы тут нет никакой. Мать, отец, дедушка, бабушка. Ну что, они старики. А уже когда потирают, да что, наверное, недели 2-3 пройдет, да у них хватает, тут тогда и жалко станет. А когда они живут, то особо на них внимания никто не обращает. Поэтому апостол Павел всегда брал эти две темы. А дальше говорил, а благочестие полезно на все. Потому что имеет обетование жизни. Настоящий и какой? И будущий. Что идет вслед за нами, вы знаете из Писания, из этого зеркала. Все остается. А дела их идут вслед за ними. Благочестие. Конечно, если это нечестивые дела, но то не хотелось бы они шли за человеком. Но они все равно идут. Потому что за дела Бог и наказание даст, кто что делал на земле. А за доброе попадем в святую вечность. Награда будет за то, что жили благочестивой жизнью. Поэтому апостол Павел и обратил особое внимание. Я уже не иду по всем тем пунктам, но я начну, или чуть-чуть повторюсь, с 12 стиха 9 главы. Он говорил так. «Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову». Бог обычно дает власть. Вот здесь написано о власти есть и пить. Есть и такая власть. И там дальше будет писать конкретно. Вот есть власть демонов изгонять, есть власть исцелять. Ну, это, наверное, власть должны иметь все, но не все мы имеем ее. А вот власть есть и пить мы имеем все. И Бог никогда этой власти не отнимал от человека. И Павел говорит вот здесь, что мы, как все люди, имеем власть есть и пить. И я немножко добавлю от себя. И может быть, даже больше власти, чем все остальные люди. Почему я так сказал? Я говорю о всех верующих, потому что уже как-никак, но мы служим Богу. Эти люди не служат Богу и имеют власть есть и пить. То чем более мы служащие Богу имеем эту власть есть и пить. Значит, люди в мире этого не понимают. Я помню, когда в один из моментов на работе меня позвали в кабинет и перевоспитывали. Ну, теперь уже, наверное, редко перевоспитывают. Уже другое время пришло. А тогда перевоспитывали. Ну, и помню, мой начальник мне вопрос задал. Вот вы говорите, что вы на земле гости. Я говорю, да, гости. А зачем вы едите и пьете? Я ему говорю, а ты когда в гости приходишь, что не едишь и не пьешь, тебе самое лучшее дают, потому что ты гость. Так почему-то мы, как гостью на земле, не имеем права есть и пить? То если вы не служите Богу, имеете это право, то почему мы его не имеем? Вы поняли меня, саму логику? Но почему-то люди считают, ну, вот насколько разум короткий. Вы вообще знаете, вы вообще в гостях были, правда? И когда вас в гости приглашают, никогда не дают то, что у самих есть. Может быть, то, что есть одна капуста с картошкой. Вот у них ничего нету, но выберут лучшую капусту и лучшую картошку. Это гости пришли. Наша такая культура в русском народе. На Западе там тоже немножко научились. Раньше они были как? Они гостей кормили тем, что сами ели. А потом уже, когда поглядели, побыли, говорят, о, так надо же менять взгляды. Наверное, лучше понравилось. Потому здесь Павел говорил, мы имеем полную власть и есть, и пить. Но мы эту власть отдали, мы ей не стали пользоваться. Почему? Потому что вы неправильно нас поняли. И для того, чтобы вы не говорили лишь бы что, мы от этой власти отказались. Вы поняли, что я говорю? Почему? Вы все хорошо знаете. Вы все говорили о ком-то, и о вас кто-то говорил. Ну и, к сожалению, не всегда то, что мы говорим друг о друге, является правдой. И гораздо чаще, если мы говорим что-то друг о друге, не всегда и не все, но очень любим что-то отрицательное рассматривать. И вы все хорошо понимаете, что наши слова, которые мы говорим, мы не даем отчета, какую работу они производят. Но если я о вас... Вы очень хороший человек. Ну, допустим, проповедь. И я сказал плохо. То кто-то уже будет настороженно смотреть. Почему? Может быть, это и неправда. Но если говорят, то значит, что-то есть. И уже отношения будут такие вот на коротке. Они будут более натянутые. Потому что кто-то что-то сказал отрицательное. Кто-то вложил в сердце... свои чувства через слово. И Павел говорит, что я за собой ничего не замечаю. Но кто, если вы мне будете говорить хорошо, из этой несчастной копейки, и буду говорить плохо, то кто из людей станет разбираться, вы правду говорили или неправду? Они просто возьмут вот настороженные, они не будут принимать от меня слово благовестие. Потому что я мог бы что-то доказать, мог бы что-то, но я не стану этого делать. Потому что я понимаю, из-за того, что я вот этот поступок сделаю, вы их понимаете по-своему, вы людей настроите, они меня слушать не будут. Поэтому я лучше вот эту свою власть, если пить, оставлю в сторону, отдам. Но я не хочу, чтобы какие-то души погибли из-за того, что я вот так вот поступил. Нормально поступил, ничего необычного не сделал. Вы помните, он раньше доказывал, что, говорит, какой воин служит на своем содержании? Никакой. Кто, говорит, паща стадо, не ест молока от стада? Никто, потому что где-то работает, это надо. Говорит, так, и я мог бы это делать, но из-за того, что вот так вот меня понимают, я, говорит, не стал этого делать. Для меня, говорит, нет ничего страшнейшего, если кто-то уничтожит награду мою или похвалу мою. Правда, Бог заботился. Бог заботился. А вы помните, мы будем читать еще. Мы дойдем, и когда будем изучать послание до этих текстов Писания, он говорит, мне помогли с другого места. И я не остался. Говорит, филиппийцы мне помогали, другие помогали, а от вас я не мог. Хотя я нисколько не сомневаюсь, ведь коринфяне немножко по-другому поняли Павла, то он гораздо больше мог бы сделать у них. А так ему приходилось что делать? Палатки. Ну то, если я, допустим, ну, занимаюсь работой, то, наверное, не очень тут меня много пользы. Ну ладно, вот, нет, да, ну, а Павел-то, он мог бы делать гораздо больше, это был Павел. И он говорил, я ничего не знаю, чтобы Господь через меня не совершил. Силой знамени, чудес, силой Духа Божия. Но он не все мог посвятить. Надо было кормить себя голодным. Он не мог быть, хотя он говорил мне один раз, я умею жить. То есть меня не смущало, я голодный был. Я никогда не роптал, что, Господи, я всю душу выкладываю для Тебя, а Ты понимаешь, смотришь, я голодный, нету. Говорит, Бог испытал меня и давал. Было время скудости, было время изобилия, было разное время. Но он ориентировался, именно учил коринфян. Говорит, вы мне можете не давать, но поменяйте свое мнение, потому что ненормально. Так не может быть. Вы должны внести изменения в свое мышление. Иначе просто-напросто, ну, он приводил пример, ну, ненормальные взгляды. И вот то, о чем мы сегодня говорим, это сегодня одна из проблем. Это одна из проблем на сегодняшний день. Говорят, хочешь получить врага, одолжи деньги. Или хочешь, чтобы дверами хлопнули, встань за кафедру и скажи проповедь о десятине. Сразу начнут вот так вот голову угинать. Я помню, когда-то в одной церкви, я уже говорил, это было в нашей области. Не помню уже сегодня сколько, там, наверное, за 100. И приходят и просят нашей области помочь дров мне на что купить. Вот у нас отопление, нам надо, зима пришла, надо это самое, ну, помощь надо. 100 человек, для того, чтобы не могли протопить сами себя. Знаете, у нас такое мнение, оно раскладывается, что если я, допустим, что-то делаю, то это мне и надо. Но я не думаю, что вы сегодня так думаете. Но если я пропаду, то мне и надо, ты и делай. Я сегодня не столько себя ублажаю, что-то говорю. Ну, вышел, чтобы покрасоваться здесь, постоять. Я хочу дать что-то. Это не только мне надо, это всем надо. Это же не только мне надо. И вы знаете, что это нормальное явление десятина, это часть Божия. Я уже не раз говорил, и еще раз повторю, она была введена не во время Моисеева закона. Это было из совести пришло все. И это самое маленькое, что сегодня должны жертвовать христиане нашего времени. Это по закону. Это десятая часть для плотских людей, которые не возрождены Духом Святым. Если о нас сегодня говорить, то, вы знаете, по всем параметрам благодать требует больше. Поэтому десятая, это как закон. Говорят, ну вот, десятина, это закон. А благодать... Ну, это меньше. Я говорю, конечно же, беззаконие есть. Вы же не забывайте, что есть благодать, есть закон и есть беззаконие. Почему вы третью часть забываете? Вы поняли, что я говорю? И как только речь касается каких-то требований, говорят, закон. Но, знаете, мы и сегодня можем быть под законом, под благодатью. Вот сегодня мы, крещенные Духом Святым, а мы те кровью Христа. И мы можем быть сегодня под законом. Как? Если мы сегодня пришли, потому что надо прийти. И мы сегодня находимся здесь, а наши мысли блуждают где-то далеко, то мы сегодня находимся под законом. Пусть это не Моисеев закон, пусть это другой закон. Но это мы пришли, потому что надо отсидеть эти 2 часа. А вот если мы сюда желали прийти, слушаем сегодня, и мы все сегодня здесь, то мы под благодатью. В одно и то же время, при одном и том же проповеднике, в одном и том же молитвенном доме, и можно сегодня быть под законом и быть под благодатью. И вот на основании того, что я сказал, вы сегодня можете сказать, вы под законом сегодня или под благодатью? Я не знаю. Я не знаю. Но я думаю, что я под благодатью. Я мог еще сегодня поболеть, но все-таки хочется. Я думаю, может, я уже трудоголиком стал, может быть. Иногда и может быть такое. Но тем не менее, думаю, что под благодатью. И я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас, кто находится здесь, был под благодатью. Но я показал разницу. И вот когда, я как сейчас помню, стал говорить о Десине в той церкви, наверное, человек пять демонстративно встали, хлопнули дверями и вышли. Им очень не понравилось. Но после этого они уже больше денег не требовали. Стали давать десятину, те, которые приняли, и вообще проблемы нет. Это 100 человек, и топливо не купить для себя. Стыдно. Поэтому, когда мы сегодня говорим, что бы сегодня не говорили, или это мы говорим о посте, когда нужно отказаться от права есть и пить. Это одно из служений, молитва с постом, когда нужно отказаться от права есть и пить. Бог никогда вас заставлять не будет это делать. Это ваше право есть и пить каждый день. Потом есть и пить то, что у вас есть. Если вы имеете возможность есть больше, что-то получше съесть, пожалуйста. Если только это не нарушение принципов каких-то, если это не через воровство или через что-нибудь другое, пожалуйста. Но для того, чтобы это служение исполнить, надо добровольно отказаться от своего права есть и пить. И поэтому я, конечно, уже никогда в Барановичах не просил молитвы с постом, потому что Сергей Дмитриевич здесь есть. Потому, говорит, через голову что-то или до головы, не совсем. Но если бы я сегодня это предлагал, то я не стал бы обращать внимание на тех, которые не согласны. Вы меня поняли, что я говорю? Для меня ценны те люди, которые согласны. И никогда вы меня не найдете, чтобы было полностью согласны вообще со всем. Я такого не знаю. Обязательно будут несогласные люди. И когда мы сегодня что-то предлагаем по Слову Божию, то ориентируемся на тех, которые будут исполнять его, а не на тех, которые не будут, и которые недовольны этим, и которые не любят этого. Вы меня поняли, что я говорю? Потому что если так ориентироваться, мы никогда ничего не сделаем. Всегда будут люди, которые будут недовольны. И поэтому особую ценность в таких случаях пред лицом Божьим представляют те люди, которые повинуются. А кто не хочет? Не надо. Не надо. Если бы я не образец сегодня, я себя никогда не считал образцом для кого-то. Но если бы я сегодня ориентировался на нашу церковь, то никогда 40 дней посте не было бы. Или 30, или 35. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Но я не могу ориентироваться на то, что не воспринимается. Но мало ли что-то не воспринимает. Я знаю, что это такое. Когда узнали, что 40 дней почти что стали звонить со всех сторон, с ума сошел, в искушение упал. Говорит, что упал? Почти. Вот вам и пожалуйста. Слава Богу, прошли времена и 40, и 30, и я вроде не хуже всех выгляжу, правда? Что иногда и животик растет. Один брат пошутил, говорят, что там у тебя такое живот? Он говорит, говорит, наше тело и есть храм живущего Святого Духа. Говорит, храм без купола. Говорит, купол отращивает. Поэтому мы всегда найдем оправдание. Всегда так будем хорошо, что все нормально будет. Но, тем не менее, вы знаете, что Бог никогда ничего лишнего не требует от человека. Но в некоторых случаях ради служения во имя Господа, если это надо, то надо отказаться от права есть и пить. Павел говорил здесь, я особенно это обращаю внимание, никогда Бог может вам предлагать что-то. Я имею в виду пост, это самое такое, что более освещает этот вопрос. Потому что, ну когда еще не есть, не пить? Ну когда какая-то беда в семье, ну тогда же нам не хочется. Или что-нибудь другое говорят, не до сна, не до еды, но это же не то, о чем говорить сегодня. Это же не то, что сам, просто не идет в рот кусок. А здесь добровольно, я могу, у меня есть. Но я знаю, есть нужды, есть проблемы. И они решаются таким путем, потому я добровольно отказываюсь от права есть и пить. Я буду совершать то служение, которое Бог мне предложил и призвал на него. За что, конечно, благодарение Богу. Поэтому я обращаю внимание особо, что Павел говорит, однако мы не воспользовались чьей властью, но все переносим. Смотрите, вот это «но все переносим» не говорит о том, что у Павла, значит, полное сердце было радости, что так коринфяне. Говорит, я поглядел, решил, переносить буду. А что делать? Не брал того врат, а если возьму, то вообще неизвестно, что будут говорить. И тогда мне доступ будет закрыт. Покуда люди пересмотрят позицию, покуда люди увидят, что я ж не могу ничего делать тогда. И Павел говорит так. Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. А вот это будут делать только те люди, которые на первом плане держат благовествование Христову и хотят работать, хотят евангелизировать, хотят спасать. Если не будет этой цели, то вообще остальные цели, они не будут вескими, они не будут серьезными, чтобы жить так, как Павел учит. И я думаю, что не совсем нормально, когда мы, допустим, ну хорошо, что мы ходим в собрание, хорошо, что мы молимся, если только молитва – это наш труд перед Господом. Поймите правильно. Одно дело для себя помолиться, там 20 минут утром, 30 днем, ну час вечером, или наоборот. А другое дело не только за себя, но и что за дело Божие. Это же две разные вещи. Наверное, мы, как правило, но не о всех говорю. И всегда есть исключения одного порядка, другого, положительного, отрицательного. Но, наверное, в общем-то, массово просто за себя молимся. За свои семьи, а дальше хоть трава не расти, да? Ну так. Ну попробуйте сегодня, возьмите, особенно в воскресенье придите, сколько братьев сидит, и найдите кого-нибудь где-нибудь в деревне вести церковь. Не найдете, не найдете. Ну, я думаю, что есть кто-то и у нас, делают, едут, жертвуют. Но какой процент от всех остальных? Очень маленький. Почему? Потому что лету надо оторвать кусок от себя. Я не говорю о тех, кто не может. Я не говорю вообще, что есть действительно чем-то связано невозможно. Но если бы эта цель стояла главная, дело Божие, проповедь Евангелия, как у Павла, может быть, не столь ревностно, как Павел, может быть, не в той силе, как Павел, но в нашей, которая есть сегодня, но было бы, наверное, немножко по-другому все-таки. Поэтому апостол Павел здесь вот и рисует вот эту картину такую. И он здесь подметил другую деталь. Он говорил так. Я думаю, вы не сомневаетесь, что апостол Павел, к нему претензий нельзя было предъявить. Но он не имел власти здесь. А другие имели. Вот интересно, правда? Я читаю еще с этой текст. И если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не воспользовались этой властью. А те что сделали? А те воспользовались? То если Павел эталон, если он, допустим, его мир на 100% делал дело, то, наверное, другие были не такие, но как они эту власть заработали, интересно. А это уже тема. А это уже тема. А, наверное, заработали, когда говорили, не давайте Павлу. Ой, это же нравится другим. А то не только я так думаю, да и другие. То такого можно и накормить. Потому что он же говорит то, что я. Это не важно, что я говорю. Но то мой. Вот насколько это сегодня все важно. Вы знаете, что я не собираюсь сегодня говорить чем определенной, но мне вспоминается один текст Писания. У меня эта тема есть, но я ее еще не говорил нигде, но она есть. Вы помните, что апостолы, когда их побили, они пришли к своим. Они пришли к своим. И там перечислено, чем они были родные. Единодушие во взглядах. У них не было претензий друг к другу. Они понимали все одинаково. И когда они помолились, то вы помните, что случилось? По их молитве поколебалось место, где они находились. Это тема, как быть своим. Это нечто похожее, кто мой ближний, помните? И Христос целую притчу сказал им на эту тему, кто мой ближний, идите поступай так же. Вы помните эту притчу, дочитая. И поэтому я на это обращаю сегодня особое внимание. Если другие имеют власть, у вас власть, не паче ли мы? Поэтому я очень не хотел бы, чтобы кто-то, то ли в нашей церкви, то ли в области, то ли где-то выше, имел какую-то власть, но не основанную на исполнении Слова Божия. Эта власть никогда к доброму не приведет. И поэтому Павел этой теме уделил особое внимание. Читаю 13 стих. Разве не знаете, Павел ведет ту же самую тему. Он здесь не защищает себя, он не требует, что ему что-то дали. Он сказал, я все равно не возьму у вас. Но он говорит, но вы с другими так не делаете, как со мной. Я ладно, я Павел, я научился жить. Я известный человек везде. Вы не сделаете, то другие сделают. Но вас же будут другие евангелисты, вас же будут другие люди. А вы что, будете поступать так, как со мной поступили? Потому что я вас учу. Он не однажды выражался так. Я вот вас не укораю, вас не унижаю. Я просто уразумляю. Вот это я не с обидой говорю. Но я просто говорю то, что я должен говорить. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Я на эту тему говорил немножко. Так и Господь повелел, смотрите, повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Повелел проповедующим Евангелие жить не деланием палаток. Наверное, вы вообще хорошо понимаете. Мы сегодня вообще проповедуем Евангелие, вообще. Но это, наверное, немножко не тот случай. Наверное, другой уровень. Наверное, большая глубина, чем мы сегодня, я и вы. Вы поняли, что я говорю? Потому что мы сегодня вообще можем заявить. Мы вообще проповедники Евангелия. И это тоже будет правда. Но, как говорят, есть пословица мирская, а то Федот да не тот. Федот да не тот. И поэтому, что здесь прорисовывается? Вот одна интересная деталь этого текста Писания. Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но это не профессия и не способ зарабатывания денег. Вот вторая грань. Повелел жить, но это не профессия. Проповедник Евангелия – это не столяр. Это надо не директор комбината, который работает за деньги. А здесь дело не в деньгах. Здесь вы проповедуете Евангелие. И это не профессия, еще раз повторяю. Как и пастор, это не профессия. Пастора сегодня тоже в больших церквах оплачиваются. Но это не профессия. Это просто то, что нужно для человека, чтобы он мог жить и работать. И не больше, и не меньше. Почему я так говорю? А потому что я сегодня вижу, что мне считают, что это профессия. И не раз мы говорили там на нашем уже уровне. Говорю, 5 человек там церковь. Говорят, иди на работу. Говорю, а что я на работу буду? Я пастор. Но что тебе делать с 10 человеками? И как они тебя накормят? в наше время. Вы поняли мне, что я говорю? Ну что это, а что я говорю, паду? Я пастор. Я не курабли, я пастор. А то его профессия. И вот те пастыра, которых пастор не профессия, а призвание, которые просто даже живут от Евангелия, но это не профессия для него, это служение Богу. И Бог платит за это. То если даже у них не окажется денег, никто не станет поддерживать, они все равно совщичек будут искать выхода и будут вести церковь. Они ее никогда не кинут. Вы меня поняли, что я сказал? А те, кто начинает просить, говорят, все, перестали платить, работать больше не буду. С некоторой точки зрения вполне возможно, я это тоже допускаю, что и невозможно. Но в некоторых случаях люди – это профессия. Ну что же, говорит, больше нету, ну на работу устраиваешься. Нет, братья, спасибо. Вы мне, говорит, помогли, поддержали, купил обстановку, а дальше не надо. Не надо денег, я и пастором не буду. Братья мои и сестры, еще раз повторяю. Диакон, епископ, пастор и так далее, так далее. Это не профессия. И мы работаем не за деньги. Я, наверное, мог получать гораздо больше, если бы работал бы где-то. Хотя я не говорю, что я страдалец какой-то, нет. Но, с другой стороны, да. Но это не профессия. Это служение перед Господом. Я очень хотел бы, чтобы мы это хорошенько расставили еще на свои места и не путали эти две вещи. Написано, должен жить от боевоствования. Но еще раз повторяю, это не профессия. Но я не пользовался ничем таковым. 15 стих. И написал это для того, чтобы так было для меня. А вот я не для вас пишу, это для меня пусть так будет. Все. Для остальных я не хочу это говорить и советовать. Слушайте еще раз. Но я не пользовался ничем таковым. Это 15 стих. И написал это для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели бы кто уничтожил похвалу мою. Вот Павел, что говорит здесь. Я не себя защищаю. И не для себя это говорю. Потому что я сам, вроде бы, может быть, кавычки надо поставить, нарушил. Но я, говорит, сам нарушил то, что написано, должны жить. Поэтому это, говорит, не себя защищаю. И только себе так сказал. Правда, там дальше скажут, не только я и Варнава имеем власть не работать, не два таких были. Потому что вместе ходили и вместе их и окрестили как-то своим именем там. Как там их называли, обманщиками или интерми, не знаю. Но он говорит, это ненормально вообще, так не должно быть. Ибо для меня лучше умереть, чтобы кто уничтожил похвалу мою. Как могли уничтожить эту похвалу? Говорить плохо, если бы он не обратил на это внимание. Это для многих людей все заслуги померкли бы Павла, и качество, и крест поставили бы на нем. Вы же сами это знаете по жизни. Хороший брат, хорошая сестра, все нормально. 99 раз все было хорошо, только добро. А 0,01 раз что-то его получилось так, и все. Все 99 никто не помнит, а это будут помнить десятилетиями. Понимаете, о чем я говорю? Кто-то один или сам, где-то не подумавши, сделал какую-то оплошность, и все, и поставил крест. Это вы о нем? А он что сделал? Да там вот то сделал хорошо. То же самое, а он вот то сделал. Третий будет говорить, а он там он еще лучше сделал, а то же самое, а он вот это одно сделал. И все, чем будут все гасить, крест ставить на всем. Ненормально все. Такие мы люди есть. И Павел очень хотел быть очень осторожным, чтобы не попасть в такой просак. Потому что, говорит, если это будет сделано, мне больше очень трудно будет трудиться. И трудно реабилитировать себя, потому я лучше постараюсь избежать. чтобы не попасть под такие нарекания. Ну, а Бог поможет. И Бог помогал ему. Дальше Павел вот что говорит. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Вот насколько вот полярные точки оттенены здесь. Если не благовествую, то горе. А горе это не просто такая вот жизнь свободная, ну, и радости нет, но и проблем больших нету. А вот горе мне, если не благовествую. А если благовествую, то, говорит, моя необходимая обязанность. Я ничего сверхъестественного не делаю. Я иногда вот так вот рассуждаю. Наверное, все-таки это вопрос такой непростой. Когда мы придем в вечность, то, наверное, не все так будет, как мы здесь на земле думаем. И в отношении награды, и в отношении... У нас есть большее, у нас есть меньшее. Ну, за счет меньшее? За счет чего большее и меньшее? Дал Бог больше? Больше. А по сути дела, наверное, какой-то другой коэффициент для определения труда. Ну и что, что я проповедую? Но Бог дал, а другому не дал. А, наверное, все-таки какое-то ущербие будет иметь значение. Как ты работал? Тем, что тебе Бог дал. А то, что Бог дал, то какая заслуга, что тебе Бог дал? А твоей никакой нет. Вы не понимаете, о чем я веду речь? Ну и что? Пророк? Ну и что? Ну ты ж не сам стал, дал тебе Бог, ну и что такого? Проповедник? Ну и что? Но дал Бог проповедник, от ними не будет. Ну чудотворец? Ну хорошо, что чудотворец, ну и что? Ну ты ж не твое Бог дал. А где твое? А уже когда ты подчинялся, шел днем и ночью, когда апостол, а то уже, наверное, что-то твое. Из этого тоже будет что-то. А то, что мы имеем от Господа, ну что, что имеем? Ну имеем. Но то ж не наше и не наша заслуга. Вы понимаете, о чем я веду речь? Ну я немножко отвлекся от этой вот темы конкретной. Но тем не менее, это тоже очень важно для нас. И дальше 17 стих. Очень интересный стих. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только уверенное мне служение. Вот разница. Если даже человек исполняет только уверенное служение, то уже польза кому-то будет. Но если он это делает под нажимом, если он это делает под чьим-то давлением, то есть заставляют, то говорит, ну ты что особенного делаешь? А если добровольно, то есть награда. Немножко в Польнике чуть-чуть есть разница между нашим переводом. Некоторые нюансы ускользают. Но я сегодня, не зная подлинника, как там написано, там вообще мысль какая звучит, что если уверенное мне служение, то я как раб, то я ничего не получаю. А если это добровольно делаю, то мне есть заработная плата какая-то. Но на русском языке переведено «награда». Я беру именно русский перевод. Когда мы устраивались на работу, нам объясняли правила трудового распорядка и так далее, и так далее. И нам говорили, чем мы будем заниматься, что мы будем делать. И нам давали план, правда? Если выполняли только план, то уже, наверное, за выполненный план уже прощилку платили. Это уже награда. Вот одно получить заработанное, а другое за перевыполнение. Вы поняли разницу?